Но скупость этих отрывистых финальных фраз была совершенно беспощадной. Что ж, вполне естественно. Перед людьми всегда встает этот выбор. Надо либо всю жизнь прожить бок о бок, на собственной шкуре проверяя его правильность, либо же обойтись 8 строками и подвести черту. Далглиш стоял и машинально считал и пересчитывал слова, с бессмысленной тщательностью анализировал разгон строк, особенности написания букв. Она сообщала, что ей предложили работу в американском филиале фирмы, и она дала согласие. К тому времени, когда он получит это письмо, она уже будет в Нью-Йорке. У нее нет больше сил висеть между небом и землей на периферии его жизни и ждать, пока он что-то надумает. И она полагает, что едва ли им еще доведется когда-нибудь увидеться. Так будет лучше для них обоих. Обороты традиционные, почти условные. Ни оскорбленного самолюбия, ни вызова. А если и писано с болью, то на крупном, уверенном почерке это никак не отразилось. Голос Летима, высокий и заносчивый, звучал на заднем плане. Он толковал что-то о предстоящей поездке в Ипсуичскую больницу, где ему назначен рентген головы. Почему бы Далглишу тоже не поехать? Пусть посмотрит его руку. Злорадно рассуждал о том, сколько усилий уйдет адвокатов, прежде чем удастся прибрать к рукам наследство Сеттонов. И снова старался ребячески неуклюже оправдаться в смерти Сильвии Кэтч. Далглиш повернулся к Летиму спиной, снял с каменной полки свое письмо, сложил оба конверта вместе и в сердцах попытался разорвать. Но сил не хватило, пришлось бросить их в огонь целиком. На сожжение писем потребовалось время. Страничка за страничкой занимались огнем и обугливались, заворачиваясь в свиток, чернила выцветали, у него перед глазами стихи начинали отливать на черным серебром, упрямо не соглашаясь умирать. А он даже не в состоянии был взять в руки кочергу и поворошить, чтобы они рассыпались и обратились в пепел. Джеймс. Больше, чем детектив. Ввиду Суффолкского побережья дрейфовала небольшая парусная лодка, на дне ее лежал труп с отсеченными кистями рук. Отменное начало для детективного романа, и не мудрено. Ведь он принадлежит перу несравненной Филлис Дороти Джеймс, бесспорной и признанной королеве жанра в современной английской литературе, прямой наследнице таких блистательных ее соотечественниц, как Марджори Эллингем, Дороти Сейерс, Джозефина Тей и Агата Кристи. Критика, искренне полагая польстить Джеймс, нередко именует ее второй или новой Агатой Кристи, и наталкивается на несогласие со стороны самой писательницы. Последняя готова была быть наследницей и даже признать, что в свое время испытала влияние Дороти Сейерс или Марджори Эллингем, но указывает при этом, что не меньшее, а то и большее воздействие оказали на ее творчество другие авторы, например, англичане Ивлин Во и Грэм Грин, классики русского романа Достоевский и Толстой, а в первую очередь, мастер английской трагикомедии нравов, знаток сердца человеческого Джейн Остин, предвосхитившая своими книгами великий расцвет английского романа XIX столетия. Итак, наследница, но не продолжательница, и уж тем более не подражательница. Джеймс считает, и справедливо, что во многих отношениях переросла Агату Кристи. В большом интервью Дэвиду Солвику, опубликованном в американском журнале детективистики «Ключи», она обстоятельно изложила свои литературные взгляды, и к этому авторскому тестаменту здесь придется обращаться еще не раз. В частности, признав заслуги Агаты Кристи перед жанром и отметив у нее мастерство живых диалогов и описание места действия, Джеймс подчеркнула отсутствие психологизма и шаблонность в персонажах, в прозе старшей и ныне покойной коллеги по ремеслу. Разумеется, эти недостатки отчасти восходят к канону детективного жанра, но вот с каноном-то у Джеймс как раз особое отношение. Не без проницательной иронии останавливается она на некоторых его стереотипах, давая в настоящем романе портрет канонического детектива, как ей пишет Морис Сеттон, один из персонажей. Уютная английская сельская или провинциальная жизнь. Местные жители передвигаются как шахматные фигуры. Весь набор утешительных иллюзий. Насилие – нечто исключительное. Все полицейские честны. Классовая структура английского общества за последние 20 лет не изменилась. Убийцы не джентльмены. Правда, она тут же с похвалой отзывается об обязательном для канона требовании точности. Но в деталях он, Сеттон, был безукоризненно точен. У него, например, никогда не убивали из огнестрельного оружия, потому что он в нем не разбирался. Зато он прекрасно разбирался в ядах и был весьма силен в судебной медицине. Следует добавить, что в ядах, судебной медицине и преступлениях сама Джеймс разбирается наверняка лучше, чем даже ее персонаж. Недаром она более 10 лет проработала в системе британской полиции на высоких постах. И подробностям, как несомненно заметил читатель, она уделяет первостепенное внимание. Но все это, наряду с еще одной выигрышной с ее точки зрения и ее наследованной особенностью детектива английского типа, в нем привлекателен резкий контраст между обычной жизнью и чудовищной пагубой, называемой преступлением. Относится в ее понимании скорее к формальной стороне канона, нежели к сути писательства и содержанию произведения литературы. Джеймс пишет не ради денег. Чтобы заработать, она в свое время, когда ее муж вернулся с войны инвалидом, пошла служить и прослужила 30 лет. Пишет она по другой причине, о которой сказала в упомянутом интервью. Писательство – это зуд в крови. Сама личность пишущего заставляет его браться за перо. Материал интервью позволяет предположить, что взяться за перо ее заставил острый, в чем-то, возможно, болезненный интерес к истокам и психологическому климату преступления, своеобразная завороженность тем фактом, что оно вообще существует на свете. Она говорит: «Почти каждый из нас способен на убийство в определенных обстоятельствах или будучи спровоцированным. Например, спасая ребенка или защищая собственную жизнь», и уточняет: «Мы все способны убить человека, но, слава богу, решительно не способны на умышленное убийство». Однако же преступления, в том числе умышленные убийства, происходят в жизни, к сожалению, отнюдь нередко. Почему? Создается впечатление, что Джеймс, обратившись к детективному жанру, и стремится подойти к ответу на этот вопрос. Но подобная задача крайне серьезна, ее решение предполагает проникновение и в социальные, и в психологические, и, если угодно, в философские корни преступления, в метафизику зла, и тут жанр становится тесен. Джеймс то ли его по необходимости видоизменяет, то ли раздвигает его границы. Мне кажется, что в этих ограничительных рамках детективного канона я старалась написать роман, который мог бы претендовать на принадлежность к серьезной литературе. По ее убеждению, она пишет не детективы в общепринятом понимании, а реалистические романы о преступлении, и с этим можно согласиться. Во всяком случае, основания отнести их к серьезной литературе имеются. Недаром одну из ее последних книг «Вкус к смерти» 1986 год социально-философский роман в форме остросюжетного детектива. Критик «Лондонской Таймс» назвал совершенной прозой, а обозреватель «Дейли Телеграф» сравнил с «Лунным камнем» Уилки Коллинза. И уж безусловно назвать книги Джеймс всего лишь детективами было бы так же несправедливо, как назвать «Преступление и наказание» всего лишь романом о разоблачении убийцы. У нее, как у Грэма Грина, автора «Доверенного лица» или «Ведомства страха», при детективной интриге доминирует экзистенциальная проблематика, смысл жизни и смерти, невеселый удел человека в этом мире, необходимость сопротивляться и противостоять обстоятельствам, и соответствующая ей интонация повествования, чуть усталая, безнадежная, умудренно трагическая. Любой литературный канон условен уже по определению. Отход от него или его видоизменение таким образом неизбежно связаны с преодолением условности, то есть с максимально допустимым приближением вымышленной действительности литературного произведения к действительности реальной. Это вопрос не внешнего правдоподобия и даже не просто соблюдение логики причин и следствий, и то и другое в детективе обязательно, это вопрос изначальной жизненности, реальности изображаемого. Иными словами, незаданный, пусть изящно выстроенной и логически безупречной головной схемы действия, но самой жизни со всей ее непредсказуемостью и подчас нелогичностью. Вероятно, Джеймс с самого начала своей литературной деятельности понимала неизбежность такого парадокса и поэтому решила разрабатывать собственную разновидность детектива. С первой же книги «Закройте ей лицо» 1962 год стал очевиден ее интерес далеко не к одному лишь преступлению, к жизни как таковой, сырой жизни, которую требовалось ввести в русло повествования. Это, конечно, установка изобразительная, не сенсационная, присущая классическому детективу Агаты Кристи. Тут Джеймс ломает канон, чтобы добиться полноты и пластичности в раскрытии реальной жизни отдельных ее сторон. Подобное уже было в истории жанра. Крутой детектив американцев Дэшела Хэммета и Реймонда Чандлера. Так что очень теплое отношение Джеймс к этим писателям, высокая оценка их наследия не удивляют. Эта установка, кстати, продиктовала и выбор фигуры героя-дознавателя, суперинтенданта Адама Далглиша, центрального для всех романов Джеймс, за исключением двух. Мне хотелось, по крайней мере, создать видимость реальной действительности, поэтому я сочла нужным взять в герои профессионала, сотрудника полиции. Ведь в реальной действительности частным лицам не приходится постоянно натыкаться на трупы, поясняет она все в том же интервью. Правда, в двух романах, изданном на русском «Нежинском деле» 1972 год и «Черепе под кожным покровом» 1982 год, действует частный детектив Корделия Грей, духовная сестра неприкаянных сыщиков Хэммета и Чандлера. Однако и тут в каждом случае ее участие в расследовании мотивировано не случайным совпадением, а характером преступления и самой мисс Грей. И еще об одной симпатичной особенности книг Джеймс, которая хоть и критикует английский жанровый канон, но писательница английская. Атмосфера и облик какого-нибудь уголка родной страны не только придают им местный колорит, но и являются полноправными участниками и соучастниками изображенной драмы страстей, раскрытой как детективное действо. В романе, с которым читатель только что познакомился, это восточный берег графства Суффолк. Отвечая на вопрос журналиста, не навеян ли сюжет неестественных причин пейзажем в районе Данвича, писательница сказала: «Это и в самом деле весьма необыкновенное место. В средние века там был большой морской порт, но теперь его церкви и кладбище покоятся на дне морском. Осталась обезлюдевшая, разрушенная деревушка. У меня там рядом коттедж, так что я знаю эту часть восточного побережья, и дух того края так на меня подействовал, что я поняла, здесь обязательно произойдет действие одного из моих романов. Для меня выбор места действия крайне важен. Часто именно он дает мне творческий импульс». Возможно. Впрочем, спор о том, ландшафт ли подвигает писательницу на воссоздание описанной жизненной драмы, или сама писательница находит пейзажное оформление в совершенстве, отвечающее изображенным ею психологическим и уголовным конфликтам, едва ли продуктивен. Пусть каждый читатель сам решает для себя эту проблему. Зато бесспорно другое. И в этом, одном из ранних своих романов, Джеймс наглядно демонстрирует, что между детективом и серьезной по ее определению литературой границы действительно нет. Скороденко.